4. Роланд вновь облокотился на забор. Следовало начинать день, но он хотел, чтобы Каллаган успел уехать подальше. И у него не находилось других причин, по которым Энди не может войти в число доверенных лиц, за исключением первой и пока единственной — интуиции. Он все еще стоял у забора, уже со второй самокруткой, когда Эдди спустился по склону в рубашке поверх штанов и с сапогами в руке. «Хайл, Эдди», — приветствовал его Роланд. «Хайл, босс, видел, как ты беседовал с Каллаганом. Они оставили нас одних, наши Вильма и Фред». Персонажи телевизионного мультсериала «Семейство Флинстоунов» о жизни семьи из каменного века. Роланд поднял брови. «Эх, неважно», — махнул рукой Эдди. «Роланд, я за всей этой суетой так и не смог рассказать тебе историю деда Тиана. А я узнал от него очень важное». «Сюзанна встала?» «Да, умывается. Джейк уминает, как мне показалось, омлет из 12 яиц». Роланд кивнул. «Лошадей я покормил. Мы сможем оседлать их, пока ты будешь рассказывать мне историю старика». «Не думаю, что это займет так много времени», — ответил Эдди и не ошибся. Он добрался до главного, тех слов, что старик прошептал ему на ухо, когда они подошли к конюшне. Роланд повернулся к нему, его глаза сверкнули. О лошадях он напрочь забыл. В руках, которые легли на плечи Эдди, даже в покалеченной правой чувствовалась огромная сила. «Повтори». Эдди нисколько не обиделся. «Он велел мне наклониться поближе. Я наклонился. Сказал, что никому этого не говорил, кроме своего сына, и я ему верю. Тиан и Залия знают, что он там был, или говорит, что был, но они понятия не имеют, что он увидел, сняв маску с убитого волка. Думаю, им неизвестно, что именно красная Молли сшибла его с лошади». А потом он прошептал... Вновь Эдди повторил Роланду признание деда Тиана. Торжествующий блеск в глазах Роланда просто пугал. «Серые лошади?» — воскликнул он. «Все лошади одного цвета. Теперь, Эдди, ты понимаешь, почему? Понимаешь?» «Да», — ответил Эдди. Губы разошлись в усмешке, обнажив зубы. Усмешка эта кому-то сулила серьезные неприятности. «Как сказала харистка бизнесмену, мы там уже бывали».